Глава 4. Астарот был счастлив. Он даже подумал о том, что то, что он испытывает сейчас, это намного сильнее, чем в прошлый раз. Возможно, это было из-за того, что он так долго искал ее. Сейчас он готов был отказаться от всего, лишь бы просто быть с ней. Вот так, как сейчас. Вместе лежать и болтать, гладить ее волосы, пока она спит, гулять, держась за руку, слышать ее смех, ощущать запах ее волос. Конечно, в подземном мире они могли не заметить его частого отсутствия и пренебрежения обязанностями. К тому же он то и дело натыкался на своих братьев, которых вскоре приходилось убивать. Он просто не мог позволить, чтобы кто-то узнал ее и рассказал об этом Люциферу или в Поднебесье. В этом ему помогал Самаэль. И хоть его часто волновал вопрос, почему он ему помогает, все же задать не решался и даже поймал себя на мысли, что боится слышать ответ. Закончилась очередная смена. Кейли вышла из лифта и не сдержала улыбку. Он стоял возле большой клумбы. Это было немного странно, ведь он не приходил раньше, обычно он дожидался дома. «Что ты здесь делаешь?» – спросила она, подойдя к нему. «Не рада?» «Я очень рада, просто это неожиданно», – призналась она. «Я хочу кое-что показать». «Показать? Это сюрприз». «Сюрприз?» – он кивнул. «Ну ладно, только пусть он мне понравится». Вместо ответа парень подошел и обнял ее за талию. «Закрой глаза», — попросил он. Пару секунд Кейли сомневалась, но затем подчинилась и тут же почувствовала дуновение ветра. «Открывай», — сказал он. Она медленно открыла глаза и тут же вцепилась в него мертвой хваткой. Парень засмеялся. Они стояли на какой-то очень высокой конструкции, а внизу было море из тысячи огней. Это было нереально красиво и захватывающе. Она посмотрела на него. «Что это?» «Это Эйфелева башня», — улыбнулся он. «Что? Эйфелева башня? Ты серьезно? Мы сейчас что, в Париже?» Это было слишком нереально для того, чтобы быть правдой. Он снова рассмеялся, увидев. «Сюрприз», — сказал он. Кейли, тоже засмеявшись, обняла его. «Нравится?» Она кивнула и снова повернулась к виду ночного Парижа. «Это еще не все», — сказал он, и, взяв ее за руку, повернул в другую сторону. Там был накрыт столик на двоих. Сейчас все напоминало волшебный сон, от которого не хочется просыпаться. «Я не знаю, как это делается, поэтому...» «Нет, мне не просто нравится, мне очень нравится. Настолько сильно, что я боюсь пошевелиться или вздохнуть слишком глубоко». «Боишься? Почему?» «Боюсь, что все это исчезнет. Все то, что со мной происходит в последнее время, и ты исчезнешь». «Нет, я не исчезну. Теперь я не оставлю тебя, и ты можешь дышать и шевелиться», — улыбнулся он и, наклонившись, поцеловал ее в лоб. «И что у нас за повод?» — спросила она, когда он пригласил ее к столу. «А разве нужен повод, чтобы позвать любимую девушку на свидание?» «Нет, думаю, нет». «Что я слышу?» — раздался откуда-то незнакомый голос. Они обернулись. С правой стороны от них в воздухе повис высокий парень в белом костюме. «Любимая девушка?» «Я думал, это всего лишь слухи, но, кажется, нет». Астарот тут же встал перед Кейли, загораживая ее. Она удивилась этому, ей показалось, что увидела в глазах Астарота страх. «Уайль», — проговорил он, — «что такое? Ты не хочешь представить мне свою любимую девушку?» — спросил он с насмешкой в голосе. Он склонил голову на бок. Мне кажется, что я где-то ее видел. В следующую секунду все произошло слишком быстро. Астарот повернулся к ней со словами «закрой глаза», прижал к себе. Кейли снова почувствовала порыв ветра, правда, на этот раз более сильным. «Кейли», — сказал Астарот, и она открыла глаза. Они были у нее в квартире. «Что происходит? Кто это был?» — спросила она, видя его встревоженный взгляд. «Будь дома. Никуда не уходи и ни о чем не волнуйся. Мне сейчас надо уйти, но я ненадолго». «Астарот!» — начала она. Но он не ответил. Поцеловав ее в лоб, он исчез. Вздохнув, она окинула взглядом комнату. Ей хотелось бы, чтобы хотя бы Самаэль был здесь. Тогда бы она спросила, кто такой этот Воаэль. Сердце сжималось от волнения. Неожиданно она услышала треск и, вздрогнув, обернулась. Зеркало, которое стояло напротив, треснуло. От этого на душе стало еще тяжелее. Астарот вернулся на Эйфелеву башню. Воаэль все еще был здесь. Он сидел за столом и ел то, что должно было стать ужином для Кейли. «Астарот, знал, что ты вернешься. Давно не виделись», — сказал он, вытерев салфеткой рот, посмотрел на него. «Это уж точно. Больше 5000 лет, если не ошибаюсь. С самого свержения. Зачем сейчас явился?» «Говорил же. Ходит очень много странных слухов. Мол, ты нашел ту, что так долго искал. А искал ты Элизаздру? И да, она действительно похожа на нее». «Что это значит?» «Это значит, что эта девушка не моя сестра. Ты ошибся. Хотя тебя можно понять. Так долго искать, а потом бац! И кто-то типа этой девушки. Конечно, тебе хочется, чтобы это была она». Уайль усмехнулся. «Должно быть, ты сейчас немного в шоке. Еще бы такое разочарование. Думал, что нашел клад, а это, оказывается, порода». Он не договорил. Астарот оказался возле него слишком быстро. Схватив его за горло, он поднял его над собой. «Ты действительно хочешь разозлить меня? Меня?» Он еще сильнее сжал шею ангела. «Полегче», — просипел Уайль. «Я лишь не хотел, чтобы ты обманывался. Но раз так, то не волнуйся. Я ничего и никому не скажу. Мне слишком интересно, чем дело кончится». «Что ты...» Астарот не успел закончить вопрос. Уайль исчез, оставив в его руке пустоту. Кейли сидела на диване, прижав колени к груди и уставившись в одну точку. Почувствовав знакомый ветерок, который оповещал о приходе Астарота, она резко обернулась. Он стоял возле окна. Не говоря ни слова, она подбежала и обняла его. Он прижал ее к себе. «Что случилось? Почему ты так долго не возвращался? Теперь ты объяснишь, кто это был?» Она подняла взгляд, он молча смотрел на нее. «Астарот!» Он снова прижал ее к себе. «Нет, я не мог ошибиться. Это точно ты», — подумал он. Кейли отстранилась и снова посмотрела ему в глаза. «Все хорошо», — ответил он наконец. «Испугалась?» Она кивнула. Улыбнувшись, он поцеловал ее в лоб. «Поздно уже. Ты не устала?» Она снова кивнула. «Хочешь, побуду, пока ты не уснешь?» «Можешь сегодня остаться со мной?» — спросила она. И теперь уже настала его очередь кивнуть. Он никогда не спал, но всегда оставался до тех пор, пока она не уснет. А иногда и вовсе оставался до утра. Засыпая сейчас в его объятиях, Кейли почувствовала, что что-то не так, но спросить так и не осмелилась. Он смотрел на нее, и внутри все разрывалось. Правда ли это или заздра? Что, если нет? Что, если он ошибся, и эта девушка вовсе не та? Он не знал, куда себя деть от этих мыслей. Вуайль, хоть и не отличался симпатией к людям, все же был духом света, а такие не лгут. Именно это и не давало ему покоя. Убедившись, что она спит, он встал, посмотрел на нее и исчез с легким дуновением ветерка.